Начинаем передачи для школьников. Приглашаем вас на премьеру радиоспектакля о первом советском дипломате Георгии Васильевиче Чичерине. Страница истории. Год 1921, 18 декабря, Лондон, газета «Таймс». На очереди созыв конференции с участием бывших неприятельских стран и России. The year 1921, the 23rd of December, Год 1921, 23 декабря, газета «Нью-Йорк Таймс». Состав стран участниц конференции должны войти по проекту Германия и Россия. L'année 1922. The Washington Post. Год 1922, 6 января, газета Washington Post. Итальянский министр иностранных дел Маркиз Торетто заявил, что итальянцы энергично поддерживают идею наиболее всесторонней конференции, включая русских, как главных ее участников. Anno 1922. Год 1922, середина января. Народный комиссариат иностранных дел получил радиограмму председателя Совета министров Италии Бономи, содержащую приглашение Советской России принять участие в Генуэзской конференции. Разрешите, Елена Кирилловна? Аркадий Леонидович, пожалуйста, пожалуйста, входите. Благодарю вас. Добрый день, Леночка. Вы одна? В этот час в редакции всегда пусто. Все журналисты на задании. Угу, угу. А в чем дело, Аркадий? Вы взволнованы? Лена, Лена, это верно? Что? То, что я утром прочитал в вашей газете. Это верно? Сообщение о радиограмме, посланное отсюда, из Италии в Советскую Россию, это не утка. Это правда? Да, сведения совершенно точные. Даны во все газеты. Приглашать большевиков на конференцию, в которой будут участвовать цивилизованные страны? Неслыханно. Это вызовет возмущение во всем мире. Надо полагать, большевики все-таки не примут приглашение, иначе... Иначе что, Аркадий? Иначе безумие для них, а для нас... Для нас? Подождем. Подождем, Леночка. Подождем. Год 1922. 27 января. Чрезвычайное сессия в ЦИК утвердила личный состав делегации в Геную. Председатель делегации Владимир Ильич Ленин, его заместитель со всеми правами председателя Георгий Васильевич Чичерин. Поединок. Первый поединок. Второй раз, наверное, будет легче. А вот первый... Давай, Дидже. Разрешите, Георгий Васильевич? А, товарищ Сергеев, входите, входите. Я не сразу разглядел полумрак и задумался. Входите, пожалуйста. Бумаги, Георгий Васильевич. Ага, хорошо. Оставьте. Спасибо. Ну, Володь, что же? Едем в Геную. Да, я в составе технического аппарата. Ну, знаю, знаю. Это хорошо. Молодой человек, молодой работник, коммунист. Знаете языки. Это хорошо. Да нет, плохо. Плохо, Георгий Васильевич. недовольна. Георгий Васильевич, можно спросить? Спрашивайте, Володя. Не понимаю. Я не понимаю, Георгий Васильевич. И я слушаю вас. Я пришел в революцию еще мальчишкой в гимназии. Потом студент, подполье, листовки, борьба. Жил этим. Свершилось было счастье. В гражданскую ушел защищать то, что стало жизнью. Бился не на жизнь, а на смерть. Ранили, чудом выжил. Вот, хромой, из армии пришлось уйти. Направили работать сюда, к вам, нарком индел. Понимаю. Понимаю, дело огромное, важное. Заново вся жизнь. Но на родине. И вдруг мы туда к ним. Но ведь враги. Они же ненавидят нас. Они будут говорить против нас. Будут, будут. Это уж непременно будут. Так что же это? Это компромисс? Отступаем от своих позиций. Володя, сколько вам лет? 25. 10 лет в революции. Сядьте. У меня есть несколько минут. Давайте поговорим. Я хочу, чтобы прежде всего и крепче всего вы запомнили одно, Володя. Мы с вами снова едем на фронт. Да. Вы были бойцом Красной Армии, теперь вы боец дипломатического фронта. Не знаю, что труднее. Может быть, вот этот фронт. Но поднимите вы... Володя, не перебивайте, вы учитесь слушать. Да, фронт, Володя. Мы совершили революцию. Советское государство создано, основано, оно живет. Но теперь нам с вами предстоит не менее трудная борьба. Завоевать для нашего молодого государства прочное и достойное место в мире. Достойное место. Вы понимаете меня? Мы не сможем жить в вакууме, отделенными от всего мира, от населения всего земного шара. Мы должны войти в этот мир. Но войти особенно. Войти со своим лицом, со своими принципами. Нас должны уважать и признать силу и ум нового молодого государства. Уважать народ, который создал это государство. Да, враги. Враги. Их много. Их цель, несомненно, унизить нас, может быть, принудить отказаться от каких-то наших прав, завоеванных в борьбе. Кроме того, многие из них мечтают погреть руки на наших трудностях. Ну что скрывать? Богатство России известно всему миру. Что же это? Мы вступим в союз с внешней буржуазией. Антанта отнюдь не желает примирения с советской Россией, но она вынуждена считаться с нами. Нас зовут на переговоры, но с ненавистью и надеждой на отмщение. Думаю, что там поставлена цель. С помощью дипломатического давления добиться того, чего не удалось сделать с помощью интервенции, то есть задушить большевиков. Они надеются, что на конференции мы выслушаем приговор и подставим им свою шею. Россия. России пришлось в эти годы куда как потруднее, чем в Европе. Много потруднее. Какой только огонь не опустошал ее в эти 7 лет. Мировая война, гражданская война, интервенции. Голод, Володя, поймите, нет для нас сейчас задачи более насущной, чем мир. А вместе с ним деятельное общение с Западом. Нам нужно признание хозяйственное, а следовательно и дипломатическое. Ну, а вместе с признанием помощь машинами, промышленными товарами, может быть, даже кадрами специалистов. Европа и Россия нужны друг другу, Володя. Значит, все-таки соглашение. А как же вы думали? Кто возместит России убытки, которые понесла она в результате недавней интервенции? Сумма-то наших убытков 5 миллиардов фунтов? Да. Вот где-то здесь и пройдет в переговорах линия огня. Да. Действительно, бой. А тактику этого боя выработал Владимир Ильич. Так значит, есть уже и программа. Вот вам точные слова Владимира Ильича. Программа наша состоит в том, чтобы, не скрывая наших коммунистических взглядов, ограничиться, однако, самым общим и кратким указанием на них. Смысл этого – на добрую волю ответить доброй волей и договориться, понимаете, Владимир? А если этой доброй воли не будет? Твердо запомните мысль, подчеркнутую несколько раз Владимиром Ильичем. Мы победили, мы хозяева в своей стране, и в Геную едем как купцы. Чтобы заключить соглашение с теми странами, которые первыми нас признают. Нашей партии нужен мир. И это не тактика, а кардинальное направление политики, разработанное Владимиром Ильичем. Готовьтесь к драке во имя мира. Я понимаю. Да, я понимаю. Ну, Володя, сомнений больше нет? Сомнений нет. Есть чувство огромной и страшной ответственности. Думаете, этого чувства у меня нет? Владимир Ильич едет? Нет. Врачи не пускают. Здоровье. Не думайте, что обстановка там будет очень легкой, Володя. Нет. Ну, во-первых, политические разногласия. Кстати, до сих пор Америка не дала ответа, будет ли она в Генуе. Ну, а затем, не забывайте, там за кордоном осели наши идейные враги, страшные враги, белоэмигранты. Вот эти ненавидят нас, пожалуй, побольше, чем политические враги. Нет, Владимиру Ильичу ехать туда нельзя. Достаточно одной Фаины Каплан. Обязанности председателя возложены на меня. На меня. Да. Ты послушайте, а? Необходимо начать переговоры с советским правительством и сделать попытку прийти к соглашению. Нет, вы слышите, Лена, прийти к соглашению. Да, наша редакция сегодня перепечатала это сообщение. О, и это говорит Германия. Германия. Мир сошел с ума. Одна Америка еще не потеряла рассудка. Аркадий, через полчаса я должна вернуться в редакцию. Срочная работа. О чем вы хотели поговорить? Лена, разговор не просто серьезный, разговор может быть решающий. Но прежде один вопрос. Я вас слушаю. Я надеюсь, журналистка Елена Арс, работающая в правой итальянской газете, еще не забыла русскую дворянку Елену Кирилловну Арсеньеву, у которой большевики взяли все. Семью, близких, имение, состояние, имя, будущее и, наконец, родину. Я помню все. Дальше. Лена, Лена, наступает наш час. Мы ждали его долго. 5 лет. Мы терпели лишения, страдали, тосковали, нас унижали, но мы терпели и ждали. И вот час настал. Здесь, в Генуе, советская делегация, большевики. И во главе делегации Ленин. Ленин. Это наш последний шанс, Лена. Но вас... Но нас мало, Аркадий. Разве для такой акции нужна армия? Для этого нужен человек-герой. И он есть? Кроме того, мы не одни. Молодая, сильная партия фашистов с нами. В этом случае, тем более, Лена, обо всем уже договорено. Моя роль? Значит, вы согласны. Моя роль? Вы журналистка. Разумеется, делегацию будут охранять. Большевики отлично понимают, что здесь их ожидают не только друзья. Да и правительство Италии позаботится, чтобы не было скандала. Так что проникнуть на конференцию... А тем паче к делегатам из России смогут только журналисты. Попробую поговорить с шефом. Надо сделать так, чтобы шеф послал на конференцию вас. Вы ведь русская. Вам будет удобнее, проще, наконец, язык. Да, я попробую. Думаю, это удастся. Дальше. Вы должны будете войти в тесный контакт с людьми из советской делегации. Вы же русская, Елена. Ну, боюсь, что как раз этот момент и послужит препятствием, ведь я иммигрантка, белая. А кто об этом знает? Кто? Вам не обязательно рассказывать свою биографию. Мало ли русских, которых раскидало по всему миру, революция, это взрыв страшной силы. Ну, допустим, сочинить биографию я смогу. Но я не смогу другого, Аркадий. Если вы предложите мне взять в руки, кроме блокнота и пера, оружие... Нет, нет, отнюдь, этим займутся другие. Вам поручается одно — следить за членами делегации, в основном за главой делегации. Точно знать, когда, где, куда, по какой дороге он будет ездить, ходить. Словом, мы должны знать его маршрут и расписание дня. Вот и все. Вам понятно, Леночка? Вас интересует только глава делегации? В первую очередь. Ленин? Да, Ленин. О, Гвидо, откуда? Из нашего штаба. Сеньора, разрешите. Елена Кирилловна, это Гвидо Палетто. Разрешите представить. Мой, наш друг, я вам только что говорил. Гвидо в курсе дела. Так вот, сеньора Елена согласна. Счастлив слышать. Но Ленина не будет. Что вы сказали? Как? Ленин не приедет. Его не пускают врачи. Это точно? Мы получаем сведения из первых рук. Неудача. Какая неудача. Кто же будет возглавлять делегацию? Какой-то Чичерин. Чичерин? Вы знаете эту фамилию? Да, я знаю эту фамилию. Чичерин. Чичерин. Конечно, это уже не та фигура, но он будет главой делегации. В сущности, Лена, план остается в силе. Вы согласны, Гвидо? Интересно, что это за человек, Чичерин? Полчаса прошло. Шеф ждет меня. До свидания. До свидания. До свидания. Между прочим, этот Чичерин, он отличный пианист. Да, представьте себе. Странно, да? Он просто великолепный пианист. Завтра, 27 марта 1922 года, наша делегация отправляется в Геную. Сейчас поздний вечер, почти ночь. Я сижу один в кабинете Георгия Васильевича. Он оставил меня подежурить у телефона. С сегодняшнего вечера я решил записывать все, что покажется мне интересным, значительным, новым. И такая поездка один раз в жизни. Я буду рядом с Чичериным. Я должен запомнить все, что увижу, все, что услышу от него. Сегодня утром мы встретились в коридоре, и он спросил у меня... Володя, на минутку. Слушаю, Георгий Васильевич. Володя, вам шили фрак? Шили, Георгий Васильевич, только зачем? Где я буду носить его? Да и не привык. Да? Запомните, Сергеев, фрак – это ваш военный мундир на все время поездки. Фрак – это форма дипломата. Мы едем в капиталистическую страну, там придают огромное значение внешним вещам. В частности, одежде и поведению. Знаете, у многих там за границей еще существует дикое представление о советских людях, даже о нас, дипломатах. В газетах так и пишут. Приедут большевики в полушубках, в папахах, в зубах нож, на ногах валенки и тому подобное. Чепуха. Мы должны это представление развеять, Володя. Советский дипломат – это революционный боец за дело большевиков, коммунист, патриот. Всем своим поведением, видом, нравственными качествами должен он утверждать достоинство своего государства. Так-то. Так что будьте любезны, осваивайте фраг, Володя. Ночь. Тишина. Все давно ушли. А он рядом в своей квартире. Я слышу, как он играет. Он играет. Как будто завтра утром ему не надо ехать на Виндавский вокзал, садиться в вагон, руководить самой ответственной из делегаций, которую посылает советское государство. Не спите, Сергей? А нет, Георгий Васильевич. Володя, я рассказал, до 12 посидите и спать. Спать? Вы молодой, вам надо много спать, завтра трудный день. Не хочется, Георгий Васильевич. Не засну. Волнуйтесь. Если честно, то да, очень. Это хорошо. Значит, понимаете. О, горячий самовар, отлично. Володь, налейте себе и мне, а? Ночью особенно хорошо горячую чайку испить. Вот, спасибо. Спасибо. О, прекрасно. Георгий Васильевич, это верно, что вы, ну как бы сказать, что ваши родители... Ну, что вы меняетесь, Володя? Ну да, дворяне, помещики. Род Чичериных старинный, дворянский род, представьте. Из среды моих предков вышли многие известные генералы, дипломаты, губернаторы. В 1611 году думный дьяк Иван Иванович Чичерин, в числе прочих, подписался под грамотой об избрании на российский престол Михаила Романова. Поверить невозможно. Ну, почему же, голубец, почему? Все мои предки служили верой и правдой России. Петр Первый, жалуя Федору Чичерину в отчину, приказал... сейчас... На ту вотчину дати ему сию нашу царскую жалованную грамоту на память в предбудущем рода его, что он за мужественное свое и храброе в воинских делах стояние сию нашу царскую милость получил. И чтобы впредь на его службы смотря, дети его, внучата и правнучата, и кто по нем его роду будет, также за свое отечество стояли крепко и мужественно. Хорошие слова, верно, Володь? Хорошие слова. Также за свое отечество стояли крепко и мужественно. Я горжусь. Я ведь тот самый, кто по нем его роду будет. Георгий Васильевич, а как же вы вот так и в революцию? Володя, Володенька... Отвыкайте от примитивного представления, что истые революционеры только Иваны, не помнящие родства, а всякий дворянин, интеллигент, враг революции. Это ерунда. Да и нет у нас Иванов, не помнящих родства, не должно быть. У каждого человека существует в прошлом род и племя, из которого он вышел. Ну что же тут зазорного? Отрекаться от своего рода трусость, презирать глупо. Напротив, надо... беречь и умножать традиции и знания, которые накапливали в этом роду. Честь, культура, достоинство. Это ведь все нам оставляется предками, Володя. Кстати, я не знаю, стал ли бы я дипломатом, если бы не семья. Мой дядя был знаменитым, образованнейшим дипломатом. Мой отец был секретарем русской дипломатической миссии в Пьемонте. Блистательный дипломат, потом советник русского посольства в Париже. И вот я рос среди всевозможных воспоминаний из дипломатического мира. Да, теперь мне это куда как пригодилось. И еще пригодится в генами. Моя мать хранила, как семейные реликвии, старые дипломатические документы. Я с увлечением перечитывал всевозможные мирные трактаты. Я рылся в энциклопедиях, упивался книгами. Мне открывался интереснейший мир. Да. А еще я полюбил музыку, Володя. Она стала верной спутницей всей моей жизни. Ну, я совсем заговорил вас, Володя. Спать, спать, спать. Да нет, все так интересно. А дальше? Что было дальше, Георгий Васильевич? Дальше? Смерть отца. Гимназия. Весной 86-го года навсегда покинул Тамбов, переехал в Петербург. Начались поиски истины и смысла жизни. Ну, а потом Санкт-Петербургский университет, историко-филологический факультет. Вот вам и все, Володя. Университет. Да, это была моя мечта. О, замечательное было время. Огромный тихий зал публичной библиотеки. Вечерами студенческие сборища, на которых музицировали, читали стихи, спорили. Там узнал о рабочем движении, прикоснулся к борьбе. И уже никогда я не забывал этого. Я искал ответы на волнующие меня вопросы и находил их в этой борьбе. Россия стонала, Россия бурлила, Россия вступала в 20 век. И в этом бурлении, в этом революционном движении я нашел свое место. Не сразу, правда, не сразу, но нашел. И, найдя, навсегда остался верным рабочему движению, верным революции. Володя, что же мы с вами делаем? Спать, спать. Завтра отъезд. Нас ждет трудная работа. Спать, Володя, спать. Какой сон, Георгий Васильевич. Утро? Да. Утро. Утро 27 марта 1922 года. Этот день войдет в историю, Володя. День, когда первая дипломатическая делегация страны Советов отправилась на конференцию стран мира, чтобы начать разговор о мире и сотрудничестве. Пробраться к вагонам. Это было что-то невероятное. Толпа, демонстрации, крики, тут же полиция. Ну что же, они так и не вышли из вагонов, Гвида, я не понимаю, почему? Ну, и решили, что так будет спокойнее, если их сразу провезут в пригород, в Санта-Маргарита. Тем более, что они жить будут там, в отеле «Империал». Вы что, боялись, что на них будет нападение? Мы хотели обезопасить Геную от красных. Мы знали, что рабочие собрались идти их встречать. Всюду проникает эта зараза, всюду! Вся площадь перед вокзалом была заполнена народом. Пришли рабочие из заводов, из порта, коммунисты с красным знаменем. Агенты полиции проникли в толпу. Так, произошла даже драка. Так. Знамя было отобрано, но полиция так и не смогла разогнать демонстрантов. Я ничего не сумела сделать. К вагонам не пропускали. Мы, журналисты, были оттеснены толпой и полицией. Вы Чичерина видели? Да. Он стоял у окна. Он постарел, у него усталое лицо. Что, сеньора Елена... Знакомы с ним? Нет, мы никогда не были знакомы, но я знала его. Я была подростком, когда он приезжал летом к своим родственникам в имении под Тамбовом. Наше имение было рядом. Летом и у нас, и у них собиралось много молодежи. Вечерами мы приходили к Чичеринам. Георгий играл. Он очень хорошо играл на рояле. Он играл много, увлеченно, а потом читал... Пушкина, Тургенева. Не, ну при чем здесь господа, это все? Господа, это очень умный, эрудированный, интеллигентный человек. Это сильный, умный, образованный и значительный человек. Что вы хотите этим сказать, Елена Кирилловна? Зачем вы так упорно убеждаете нас в его исключительности? Не все ли нам равно в конце концов? Нет. Погодите, Аркадий. Здесь вы все... Мы все надеялись, что большевики потерпят на конференции фиаско, что их поставят на колени. Так вот, этого не случится. Чичерин не уронит честь своей страны. Честь страны? Какой страны? Красных советов? Честь России. Я не понимаю вас, Елена Кирилловна. Неужели вам достаточно было взглянуть на его лицо в окне вагона, чтобы заговорить о чести России, которой нет? Нет, Россия есть. Нет нас в России сегодня. Я увидела не только одно его лицо. Я увидела представителей России. Им поверят, понимаете? Елена, поверят. Тем скорее мы должны осуществить задуманное. Если все, что вы сказали, сеньора Елена, истина, тем скорее нам надо действовать. Значит, они нам вдвойне опасны. Не верю. А я не верю, что большевики обладают теми качествами, которые вы им приписываете, Лена. Не верю. Быдло. Мужики, хамы, грязные хамы. Они умеют только жрать и лузгать семечки, дарать дурацкие песни. Не верю, не верю. И ваш Чечерин, это ваша выдумка, фантазия. Нет. Может быть, он и был студентом, но теперь он большевик. Такой же хам и мужик, как и все. Неужели вы думаете, что он сможет противостоять таким умнейшим политикам, дипломатам, как Ллойд Джордж, Луи Берту, Вальтер Ротенау? Не знаю, не знаю. Знаю одно. Вся Генуя с нетерпением ждет 10 апреля. Когда во дворце Святого Георгия откроется конференция 34 наций. Господин Ллойд Джордж, глава делегации Великобритании. Господин Барту, глава делегации Франции. Господин Йозеф Вирт, канцлер Германии. Господин Георгий Чичерин, глава русской делегации. Господин Денис. Это было удивительно, необыкновенно. Господин Этого Япон... нельзя забыть. Япония. На деревянной галерее, построенной специально для прессы, собралось свыше 300 представителей газет, журналов, фотографов, кинооператоров. Я пристроился на этой галерее. Рядом со мной оказалась молодая женщина, журналистка от какой-то итальянской газеты. И вдруг она заговорила со мной по-русски. Вы из русской делегации? Да. А вы? Журналистка, итальянская газета. Итальянская газета? Да. Но вы так хорошо говорите по-русски. Я русская. Русская? Здесь журналистка. Что удивительного? Листья гонимые бурей. Таких, как я, по всей Европе множество. А почему бы вам не вернуться? Разговор не ко времени. Нет, ну все-таки... Ну, если хотите, мы с вами встретимся, чтобы продолжить его. Может быть, я попрошу вас оказать мне услугу, как своей соотечественнице. Больше мы не разговаривали. Начались речи. Выступил Ллойд Джордж, Барту, виконт Исси, Йозеф Вирт. И, наконец... Слово предоставляется первому делегату Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, Народному комиссару по иностранным делам, господину Георгию Чичерину. Я волновался так, как будто это я должен говорить там у стола президиума. Сотни глаз были устремлены на Георгия Васильевича. Георгий Васильевич говорил по-французски. Его голос ясно и звонко летел под высокими сводами зала. Оставаясь на точке зрения принципов научного коммунизма, российская делегация признает, что в нынешнюю историческую эпоху, делающую возможным параллельное существование старого и нарождающегося нового социалистического строя, экономическое сотрудничество между государствами, представляющими эти две системы собственности, является повелительно необходимым для всеобщего экономического восстановления. Я видел, как нервно дергал свою бородку Барту, как нервничают представители Германии, и как внимательно, напряженно, тревожно смотрит на советского делегата английский премьер-министр Ллойд Джордж. Он смотрел так, словно хотел до конца понять и оценить своего противника. Российская делегация намерена в течение дальнейших работ конференции предложить всеобщее сокращение вооружений и поддержать всякие предложения, имеющие целью облегчить бремя милитаризма при условии сокращения армии всех государств и дополнения правил войны полным запрещением наиболее варварских форм, как ядовитых газов, воздушной вооруженной борьбы и других. В особенности же применение средств вооружения, направленных против мирного населения. А потом всю свою речь он повторил по-английски, специально для Ллойд Джорджа, который не владеет французским. Ой, это произвело необыкновенное впечатление. Аркадий, Аркадий, вы слишком много пьете. А я не пьянею. В таком состоянии, как сейчас, я не пьянею, нет. Речь была великолепна, надо признать. Весь зал стоя аплодировал. Они говорят о мире. Кажется, он вас покорил. Нет, вернее, удивил. Поразил? Странно. Там во дворце я временами ощущала гордость за них, за Россию. Опасные чувства, сеньора Елена. На конференции я познакомилась с одним русским юношей. Он в составе делегации. Доверчивый, правдивый, увлеченный своими идеями. По-моему, ему стало жалко меня. Сегодня вечером мы с ним встречаемся. Вы не устали, Лена? Нет, Володя. Такой вечер славный. Лена, угу. Вот мы с вами знакомы уже много времени. Очень много. Целых 10 дней. Да, я почему-то подумал больше. Но все равно. Вот я рассказал вам о себе все, а вы молчите. Почему? Мне нечего рассказывать, Володя. Все очень неинтересно. А для меня и тяжело. Почему вы уехали из России? Да разве одна я? Нет, но многие вернулись, возвращаются. Вряд ли моему возвращению будут рады. Лена, возвращайтесь. Ну, хотите, я расскажу о вас, Георгию Васильевичу, он поймет, он поможет. Не надо, Володя. Поговорим о другом. Да не могу, я не могу думать о вас как о чужом, как о враге. Не могу, не хочу, понимаете? Постоим немножко здесь, на мосту. Озеро вечером так красиво. И лебеди. А у нас под Тамбовом был пруд. Так, маленький прудик. Скучаю я по России. Здорово скучаю. Я устала. Пойдемте отсюда. Мне пора домой. Лена. Это просто черт знает, что такое. Черт знает что! Ну, я еще не видел сегодняшних газет. Разве только в сегодняшних? Все последние дни апреля, только о русских. Так это понятно, конференция сейчас тема номер один для газет, это так понятно. Нет, не конференции, я повторяю, все газеты полны победами русских на этой дурацкой конференции. Их речами, их высказываниями, их контактами с прессой, с населением. Что, они купили все газеты, что ли? У них нет достаточных средств, чтобы купить наши газеты. И кроме того, это не метод русских, покупать мнение. Они создают мнение о тебе совершенно другими средствами. Где, на какие деньги можно купить то уважение, которое вызвало к себе советская внешняя политика у всех европейских народов? Ого, Елена Кирилловна, что за мысли? Сеньора Елена права. Мы не ожидали ничего подобного. Личные контакты. Могли ли мы подумать? А Чичерин, он страшен, господа, он страшен. Мы недооцениваем его. Я следил за ним все это время, неотступно, под разными предлогами и в разных обличьях. Трудно поверить, но неизвестных для него областей человеческих знаний, кажется, не существует. С экономистами он говорит об экономике, с историками об истории, с музыкантами о тонкостях композиции. И ни в чем он не кажется дилетантом. Это производит впечатление, господа. Поверьте мне, большевик с энциклопедическими знаниями и в превосходно сшитом фраке. Превосходно сшитом. Неожиданно складывается убеждение, господа, что и революцию в России совершили наиболее образованные люди. Когда-то я вам говорила об этом. Вы не верили. А прием, который устроил для советской делегации король Виктор Эммануил на борту броненосца Данте Алигьери, там Чичерин вообще был в центре внимания. Дошло до того, господа, что генуэзский архиепископ чокнулся с большевиком бокалом шампанского и обменялся автографами. А мир сошел с ума, Нет, мир начинает кое-что понимать. Перестаньте, Елена Кирилловна, мне надоело слушать ваши восторги по поводу большевиков. Надоело! У вас истерика, Аркадий Леонидович, выпейте воды. Да, истерика, да, я в отчаянии, если хотите. Мне страшно от всего, что здесь творится. Все были уверены, что конференция поставит большевиков на колени. Я уже сказал, он страшный человек. Нет, не понимаю. Чичерин уедет в Россию с германским договором. Чехи, югославы и болгары дали ему обещание порвать всякие отношения с белогвардейцами и распустить армию Врангеля на Балканах. Единство западных держав трещит по всем швам. Английская делегация пыталась оказать давление на большевиков. Ллойд Джордж яростно сопротивлялся всему, что требовал Чичерин. Ллойд Джордж даже немного злоупотреблял своим международным положением и силой, но у Англии ничего не вышло. Гвидо, вы не должны выпустить его отсюда. Вы понимаете? Мы не выпустим его отсюда. Это решено. Довольно истерик. Довольно эмоций. Надо действовать. Сеньора, вы встречаетесь с этим Сергеевым? Да. Я встречаюсь с этим Сергеевым. Как много здесь фонтанов, Леночка? Это только в Генуе или вообще в итальянских городах? Да, в Италии любят воду. Но ведь и у вас, у нас в Петергофе, ничего подобного нет нигде в мире. Скорее бы домой. Да, а теперь уже скоро. Завтра 1 мая. Леночка, послушайте, завтра в нашем, как сказать, ну, не в доме, а в наших апартаментах. В общем, у нас, у советской делегации, будет, ну, торжество. Свое, русское, вроде семейное. Придут гости, представители коммунистических партий, журналисты, друзья. Леночка, приходите к нам, а? Ну, приходите, Леночка. Вы думаете, это удобно? Конечно. Я сам проведу вас. Вы будете моей гостьей. Я познакомлю вас с Георгием Васильевичем. А потом Чичерин сел за рояль. Он играл превосходно. Так он играл когда-то очень давно. В имении своего дяди под Тамбовом. Летом. Мы часто приходили туда слушать его игру. Окна дома были раскрыты настежь, а за ними темный сад, тишина, какие-то ночные птицы и запах скошенного сена. И дымком пахнет, Аркадий. Вы помните, как на родине летом вечерами пахнет дымком? Что за воспоминания? Я не хочу вспоминать дымок. Я вспоминаю мои отобранные имения, мою прежнюю жизнь, моей прежней России. Жизнь, из которой меня выбросили. Нет, нет, нет, нет, нет. Вечерами всегда пахло дымком. Наверное, на берегу реки жгли костры, ребятишки или дачники. Скошенное сено и дымок. Горький, нежный, неповторимо прекрасный запах дыма от вечернего костра. Да, да, да, мы упустили, упустили. Экономическое соглашение, пакт о ненападении. Словом, мы дали им возможность победить во всех вопросах. Это поразительно, они добились всего, чего хотели добиться. Торжество советской дипломатии. Оставьте торжество, я не умею объяснить, в чем тут дело, но я знаю одно, если так пойдет дальше, мы не победим большевиков. Надо действовать, действовать. Чечен должен быть устранен. Слишком крупная фигура на международной арене. С такими дипломатами советская Россия всегда будет побеждать. Много говорим. К делу, Конрадий. К делу, Елена. Ваша дружба с Сергеевым — единственный оставшийся нам шанс. Это чертова полиция. Она так охраняла большевиков. Сеньора, слушайте внимательно. Завтра вы идете к Сергееву. Говорите ему о том, что вы хотели бы вернуться в Россию. Нет, не перебивайте меня, сеньора. Но одно условие. Разговор с Чичериным с глазу на глаз. В маленьком кафе в долине. Вы знаете это кафе. Мы как-то были там с вами. Знаю. Фашистское гнездо. Мне не нравится ваш тон. Ну, хорошо, к делу. Чичерин, конечно, примет условия. Они жалостливы, эти большевики. Им нравится помогать соотечественникам. Ну, а дальше... Дальше наше дело. Ну? Елена Кирилловна? Я не сделаю этого. Я не могу это сделать. Прощайте, господа. Я не хочу больше иметь с вами ничего общего. Нет, нет, я не уеду в Россию. Россия-то без меня обойдется. Зачем я ей такая? Но и вас я больше не хочу знать, господа. Прощайте. Сорвалась. Да. Ну, хорошо. Вот что. От нее... Можно ждать все, что угодно. Вы меня поняли? Вот, Володя, и домой, домой. Последняя ночь. Скорее бы соскучился, страх как. Скорее бы. Да, поездка была полезной. Много мы тут с вами хорошего сделали, Володя. Вы понимаете, договор с Германией — это важно, это очень важно. А пойти на подписание договора с нами Германию вынудило развитие событий, которые еще в Москве предсказал Владимир Ильич. Здесь, в Генуе, сегодня началась наша политика сосуществования, Володя. Володь, что с вами? В чем дело, голубчик? Вот, газета. Сегодняшняя, вот здесь, Георгий Васильевич, здесь, читайте. Происшествие. Вчера вечером на набережной автомобилем сбита известная журналистка Елена Арс, работающая в газете. Автомобиль скрылся, владелец не установлен. Елена Арс, это Елена Арсеньева, русская эмигрантка, талантливая журналистка, 26 лет. Она умерла через час, не приходя в сознание. Родных не оказалось, похороны будут за счет газеты. Володя, это та русская, что была на нашем майском вечере? Та, что была с вами? Георгий Васильевич, это не случайность. Ее убили. Я знаю, ее убили. В последнее время она была в тревоге, ей было очень плохо. А я не успел, не помог. Как мне тяжело, Георгий Васильевич, если бы вы знали, как мне тяжело. Она могла вернуться, если бы я был настойчивее, ничего бы не случилось, если бы я... Володя, не надо так казнить себя. Вы ничего бы не изменили, ничем не смогли бы помочь. Вы забыли, где мы с вами находимся. Тут другие нормы, другие нравы. Вы ничего не сделали бы, Володя. Так уж случилось. И помните, это тоже бой. Тоже поединок. А пока идет бой, всегда будут жертвы, Володя. Разрешите пойти туда. Проститься. Ступайте, Володя. Ступайте, милый. Бой. Бой во имя мира. Генуя. Италия. Конференция. Пройдут годы, десятилетия, и люди на всей земле поймут, что призыв Ленина к миру и разумному сожительству народов был обращен не к залу Святого Георгия, а ко всему человечеству на долгие времена. Вы слушали радиоспектакль для школьников о Георгии Васильевиче Чичерине из серии «Страницы жизни замечательных людей». Автор радиопьесы Зоя Чернышова. Роли исполняли Георгий Васильевич Чичерин, народный артист РСФСР Виктор Зубарев, Володя Сергеев, артист Николай Денисов, Елена Кирилловна, народная артистка Советского Союза Юлия Борисова, Конради, народный артист РСФСР Никита Подгорный, Гвидо, народный артист РСФСР Борис Иванов. Режиссер Татьяна Сапожникова, редактор Валентина Ядрова. Звукорежиссер, лауреат государственной премии Борис Жорников.